Глава 36. Лонг дважды проехал мимо дома. Чероки стоял под навесом, но никаких признаков присутствия хозяина не было. Фольксвагена тоже не было, и Лонг рассудил, что девчонка, видимо, в школе. Он спустился до ближайшего поворота, где между домами образовался просвет после того, как там снесли здание, чтобы построить новое на консольной опорной плите. Отсюда были хорошо видны задние окна дома Босха и его терраса. Он припарковался перед чьим-то гаражом, взял бинокль и вышел из машины. Нырнув под натянутую между стойками желтую ленту с надписью «Опасно», он вылез на опорную плиту и сразу понял, что его самого видно со всех сторон. Лонг притворился, что рассматривает в бинокль район Universal City и далекие горы, а затем повернулся и настроил окуляры на дом Босха. За стеклами окон не было заметно какого-либо движения. Терраса была по-прежнему пуста, ведущая на нее стеклянная раздвижная дверь закрыта. Лонг опустил бинокль и снова принял вид человека, осматривающего окрестности. Взглянув еще раз на дом Босха и опять не увидев никаких признаков жизни, он стал слезать с плиты, размышляя, как бы ему убедиться, что Босха нет дома. Около желтой ленты его ждал какой-то человек. «Вы вторглись на запретную территорию», — сказал он. «Ничего подобного», — возразил Лонг. «У меня есть разрешение». «Вот как? Кем оно подписано? Назовите имя». «Я не обязан отчитываться перед вами». Лонг нырнул под натянутую ленту и направился к своему автомобилю. «Я записал номер вашей машины», — сказал незнакомец. «Вы тут крутитесь неспроста». Лонг развернулся, подошел к человеку и вытащил полицейский жетон, висевший на цепочке под рубашкой. «Мистер, вы препятствуете проведению расследования», — сказал он. «Возвращайтесь к себе и занимайтесь своим делом, если не хотите попасть за решетку». Мужчина испуганно сделал шаг назад, и Лонг вернулся к машине. «Это называется соседское наблюдение. Мы следим за тем, чтобы все было спокойно на наших участках», — крикнул ему мужчина, оправившись от испуга. «Не имеет значения», — ответил Лонг, открывая дверь автомобиля. Он завел двигатель и стал спускаться дальше по склону, но при первой возможности развернулся и поехал обратно. Миновав дотошного наблюдателя за соседями, все еще стоявшего около плиты, и ближайший поворот дороги, Лонг остановился прямо перед домом Босха, растерянно думая, что же делать дальше. «Вот гад!» — выругался он и дал тройной гудок, словно сигнали кому-то, кто должен был к нему подсесть, а сам внимательно смотрел на дверь дома. Если бы Босх или кто-нибудь другой открыл дверь, Лонг сразу же уехал бы. Окна его машины были тонированными, и вряд ли его можно было разглядеть. Но дверь никто не открыл. Лонг еще раз просигналил и подождал, но безрезультатно. «Ну и гад!» — опять вырвалось у него. Он доехал до Малхолланд-Драйв, где снова развернулся и стал спускаться по Вудро-Вильсон-Драйв. Около дома Босха он опять безнадежно просигналил, не останавливаясь, затем позвонил Элису. «Он дурачит нас», — доложил Лонг. «Машина здесь, его нет. Наверное, он просек, что мы поставили ему датчик». «Ты возвращаешься?» — спокойно спросил Элис. «Да». «Хорошо. Он не знает, что мы знаем, что он знает. Это можно будет использовать». «Я тоже так подумал. Что, по-твоему, он будет делать?» «Понятия не имею». «Ну как нам его найти?» Элис ответил не сразу. «Будем его ждать там, где он должен появиться». «И где это?» «Ты возвращайся, и мы обмозгуем проблему». На этом Элис прервал связь.